Минский автор Строцев исполняет песни «Синяя собака» и «Сторож Павел». Желтыми ушами белок раздражала, желтыми ушами белок раздражала, белыми глазами вовсе не моргала, белыми глазами вовсе не моргала, белыми глазами все. Все в лесу рыдали, все свою погибель страхи ожидали. Синяя собака по лесу бежала, по лесу бежала, как кобыла ржала, как кобыла ржала, по лесу бежала, елку увидала, к елке подбежала, красными рогами елку забодала, синими ногами елку растоптала. Все в лесу дрожали, все в лесу рыдали, все свою погибель страхи ожидали. Синяя собака к Диме прибежала, и на Диму тоже яростно заржала. Дима взял фломастер и ее закрасил, всех от злой собаки он обезопасил.